Но это понятно. Для Волгожатки раненый был единственной заботой, а у Розы забот хватало, и помимо всего сердце было не на месте. Они ни разу не заговорили о Борисе, но в воздухе постоянно звучало: «Зря ты не пошла с ним, Роза». Да, ей следовало бежать за любимым хоть на край света. Но он приказал выходить Колю, а Роза умела любить, только подчиняясь, и плакала по ночам, а днем улыбалась. «Роза, возле дома бродит пан Ван Мерский. Малпочка вернулась из Пристенья, где раз в 3-4 дня осторожно в разных лавках на рынке возле вокзалов покупала все необходимое для Коли и для дома. Влетела в комнату, где лежал раненый, и сидела Роза, выпалила известие. Роза испугалась. В экипаже? Нет, бродит. А где стоит извозчик? Я сказала, бродит. Ножками с тростью. Он так и не уйдет, решила Роза, подумав. Проводи в большую комнату. Поболтай, пока я переоденусь. Коля, молчок. Волгожатка исполнила все, и через полчаса Роза предстала перед старым повесой, столь ослепительно великолепной, злой и женственной, что Станислав Иосифович заплакал. Плакал он аристократично, мучительно стесняясь этой слабости и стараясь улыбаться, но старые губы слушались плохо. «Ах, Роза, моя Роза!» Вздохнул он, обретя, наконец, такую возможность. «Я брожу по миру и не узнаю предметов. С ним что-то случилось непоправимое. Поезжайте в Париж. Разве можно уехать в Париж от самого себя? Кроме того, в Париж можно было уехать только в твоем дилижансе, а он закрыт. Я все понимаю. Я понимаю, что я никчемный бездельник, но ведь и бездельники могут сгодиться хотя бы для зверинцев, как утверждает новомодная философия. Я понимаю, что я легкомысленный человек, но разве можно представить себе мир, лишенный легкомыслия? Эдакий добротно-суконный мир, где все так серьезно, что нет места даже вдохновению, ибо, и я прав, дитя мое, легкомыслие есть грешная мать вдохновения. Все говорят, что я старый Силадон, чуть ли не развратник и совратитель, но ведь ты знаешь, что в клевете нет ни грана правды. Я любил женщину в женщине. И в этом была моя радость, и, смею надеяться, радость той, в которой я любил женщину. Я не вернусь, Станислав Иосифович. Тихо сказала Роза, не найдя смелости посмотреть в когда-то синие глаза. Я очень благодарна вам. Безмерно благодарна. Но я уже не та Роза Треф, которая умела возвращать молодость. Мне уже не нужна молодость. Только живи рядом со мной. В голосе вельможного пана было столько тоски и мольбы, что теперь Розе пришлось тайком вытирать слезы. Я выдам тебя замуж за кого ты пожелаешь, и буду счастлив, видя, как ты расцветаешь от любви. Не надо мучить ни себя, ни меня. О, да, да, извини, тихо сказал он. Сейчас ты решишь, что мне пора уходить, и я уйду, а мой мир опустел, и мне некуда больше идти. Мой дилижанс сломался, Роза. У него отлетели колеса и сбежали лошади. И я боюсь открыть дверцу, потому что за нею пустота. Это удивительно, но ведь это мой мир был расстрелян на баррикадах Успенки. Последний отпрыск польских магнатов захлебнулся в хлопской крови.